как сдавить тебя в объятиях, чтобы ты задыхалась. Мы чувствовали, в тебе живет что-то еще, и жаждали извлечь это на свет Божий, увидеть в твоих глазах нежность или печаль. Бернис обхватывал тебя руками, и ты краснела. Бернис сжимал крепче, в твоих глазах сверкали слезы, но губы не кривились уродливо, как у плачущих старух. Эти слезы, говорил мне Бернис, от внезапно переполнившегося сердца. Они драгоценнее алмазов, и кто их выпьет, обретет бессмертие. А еще он говорил, что ты живешь внутри своего тела, как фея под водой, и он знает тысячу колдовских чар, вызывающих тебя на поверхность, а самый верный способ, чтобы ты заплакала. Так мы воровали у тебя любовь. Но стоило тебя отпустить, ты смеялась, и мы терялись. Так выпархивает птица, чуть разожмешь ладонь. Женевьева, почитай нам стихи. Ты читала немного, а нам уже казалось, ты знаешь все на свете. Мы никогда не видели тебя удивленной. Почитай еще. Ты читала еще. Мы внимали урокам жизни и мироздания, преподанным не поэтами, а твоей мудростью. И отчаяние любовников, и печали королев обретали в твоем голосе глубину и величие, и сама смерть от любви звучала так спокойно. Женевьева, а от любви, правда, умирают? Ты прерывалась, погружаясь в раздумья. Ты, конечно, искала ответа у папоротников, кузнечиков, пчел, и отвечала «да». Ведь пчелы умирают от любви. Так нужно. Это не нарушало твоего покоя. Женевьева, а что значит «любовник»? Как нам хотелось, чтобы ты покраснела. Ты не краснела, но уже не так безмятежно смотрела на лик луны в колеблемых водах пруда. И мы думали, для тебя любовник, как лунный свет. Женевьева, а у тебя есть любовник. Уж теперь-то ты покраснеешь? Но нет, ты улыбалась, как ни в чем не бывало. Ты качала головой. В твоем королевстве было время цветов и время плодов. Было и время любви, ведь жизнь проста. Женевьева, знаешь, что мы будем делать дальше? Нам хотелось тебя, наконец, обескуражить, и мы называли тебя «слабая женщина». Мы станем завоевателями, слабая женщина. Мы тоже могли научить тебя жизни. Завоеватели возвращаются, обремененные славой, и берут в наложницы былых возлюбленных. И мы будем твоими любовниками. Читай стихи, рабыня. Но ты больше не читала. Ты откладывала книгу. Твоя жизнь вдруг казалась тебе такой непреложной. Так, должно быть, проклюнувшийся из земли росток чувствует, как живые соки превращают его в юное дерево. В ней больше не было ничего лишнего. Мы-то были завоевателями в мечтах. А вот ты, ведь это тебе служили опорой папоротники и пчелы, овцы и звезды. Это ты внимала голосам лягушек. Твоя уверенность росла из всего живого, распускавшегося вокруг тебя в ночной тиши и поднимавшегося в тебе самой от лодыжек до темени, навстречу невыразимой и тем более незыблемой судьбе. И так как луна уже взошла высоко, пора было спать, ты затворяла окно, и луна отражала в стекле. И мы говорили, что ты затворила небо, и теперь луна с горсткой звезд заперты под стеклом, потому что со всеми этими символами, всеми этими ловушками мы старались завлечь тебя с кромки видимостей на дно морское, куда звала нас наша тревога. Я снова нашел свой родник. Это она мне нужна, чтобы отдохнуть от скитаний. Она здесь. А другие? Помнишь, мы говорили о том, как много женщин, когда отхлынет любовь, оказываются отброшенными назад к далеким звездам.